Вообще ничего? Нет. Простите, Питер. Она качает головой. Если бы я могла, я бы вас в это дело не впутывала. Но именно вы видели, как Владимир убил Лимана. Вам придется давать показания перед большим жюри, чтобы я смогла получить ордер. Не буду. Я вызову вас повесткой. Я дам ложные показания. Неужели вы не понимаете? Сердито спрашивает она. Нет другого способа открыть дело. Я осознаю это. Грейс недоверчиво смотрит на меня. Этот ваш Владимир жестоко убил двоих людей. И один из них был моим напарником. Мне жаль. Я не хочу, чтобы Владимир остался безнаказанным, но увидеть его за решеткой для меня менее важно, чем та работа, которой я сейчас занимаюсь. Я не собираюсь рисковать ни репутацией Фондатьон Летуле, ни чем-то еще, рассказывая дикие истории о русских киллерах, которых никогда не поймают и не осудят. Зайц виновата, как минимум, в преступном сговоре. Вы хотите позволить им купить ваше молчание в обмен на лекарства? Если вы так на это смотрите, то да. Я же предпочитаю думать о тех людях, которых мы спасаем. Я много размышлял об этом, Грейс. Дженна хотела бы именно этого. Я за то, чтобы оставить все как есть. «Вы за это!» — в бешенстве заявляет она, швыряя пустой стаканчик из-под кофе в ближайшую урну. «Вы за это, потому что для вас все обошлось, разве не так?» «Я потерял жену и лучшего друга», — напоминаю я, касаясь ее руки, чтобы смягчить свой упрек. «Вы пытаетесь вызвать у меня жалость!» — рявкает Грейс, отдергивая руку. «Вы прекрасно понимаете, о чем я!» Она снова натянула кепку на лоб, и лица не видно, но оно наверняка покраснело от злости. «Я бы встал и ушел, если бы мне не нужно было тщательно пересказывать наш разговор Теннису. Я еще об одном хотел поговорить. Умоляю, говорите же!» Грейс саркастически хмыкает. «Ваш адрес я получил от того же частного детектива, который накопал компромат на Ромми перед похоронами Дженны. Он бывший полицейский, и у него все еще остались крепкие связи в вашем отделении. Он сообщил мне, что в последнее время дела ваши на работе не так хороши, как хотелось бы. Плохие новости распространяются быстро. А чего вы ожидали? Мы с моим бывшим напарником получили сенсационное дело об убийстве. Окружной прокурор выписала ордер не на того парня, а виновных мы никак не могли найти, пока один из них не всплыл в виде трупа, причем убил его мой бывший напарник. А потом неизвестные прикончили и моего бывшего напарника, и второго убийцу. Единственный, кого я арестовала, так это бывшего агента ФБР, разъезжающего недалеко от Лонг-Айленда с парочкой автоматов в багажнике, но это было в другом округе. Не понимаю, почему вас сделали козлом отпущения. Неужели? Грейс огорченно кивает головой. Дерьмо спускается вниз. Окружной прокурор беспокоится о политике, а мой начальник суеверен. Она думает, что я потеряла нюх, а другой, что мне не везет. Но результат один и тот же. Когда мы с вами встретились впервые в моем офисе, Ромми упомянул, что вы учитесь на юриста, говорю я. И я слышал, вы уже почти закончили обучение. Она наклоняет голову на бок, чтобы посмотреть мне в глаза, и, протянув руку, прикасается ко мне, повторяя мой недавний жест. «Не лезьте в мою жизнь!» — мягко просит Грейс. «Ясно вам?» «Что там говорил Теннис? Самое худшее, что она может сделать, это просто уйти». Я делаю глубокий вдох. «Летуле собирается работать в опасных местах. Нам бы пригодился юрист с хорошим опытом работы в области безопасности». Она смеется, по-прежнему не отводя взгляда. «Один из недостатков моей работы в полиции заключается в том, что я не могу врезать по морде какому-нибудь ублюдку вроде вас и не почувствовать, что прячусь за свой значок. Это просто предложение. Ничего другого я и не ожидал». Грейс тычет в меня пальцем, почти касаясь моей груди. «А прозвучало не только как предложение. Это Теннис придумал». Я пожимаю плечами. «Вы ему нравитесь. И Кейше тоже. Простите, если обидел вас». «Похоже, мне следует сказать спасибо. Но хорошие манеры никогда не входили в число моих добродетелей. Предложение остается открытым». Я поднимаюсь со скамейки. «Позвоните, если захотите поговорить». «Подождите!» — неожиданно просит она. «Мы еще не закончили». Я снова опускаюсь на скамейку и подсовываю под себя ногу, чтобы посмотреть в лицо Грейс. Она закрывает его одной рукой. Интересно, о чем она думает. «Я видела ваше фото на последней странице обложки «Нью-Йорк Сан», — начинает она. «На открытии детского центра в адовой кухне, которую вы спонсировали. Рядом с вами стояла Катя Жилина. Вы много времени проводите с ней вдвоем?» «Достаточно». Я удивляюсь, почему она сменила тему разговора. «Мы пытаемся все исправить». Грейс роняет руку на колено и пялится вниз на автостраду Бронкс-Ривер Парквей. Поток транспорта увеличился, и редкий шум отдельных машин сменился неумолкаемым воем. «Много лет назад мой отец научил меня».